Глава 13. Разве должна рыба понимать, как устроена река, чтобы в ней плавать? Парагон? Это единственное слово, которое я смог из себя выдавить. Просто сидел ошарашенный таким поворотом. Это что получается? Я сейчас с топ-1 игроком разговариваю? Или с его хантом? Это вряд ли, ответил тот спокойным голосом. Я лишь аспект его воли. Аспект чего? Что за аспект? Стрелок, произнес тот чуть рисковато. Мое время ограничено. Ты хотел поговорить, я слушаю. Ну, протянул я. У меня к тебе масса вопросов и ряд претензий, если честно. 3. Я отвечу на 3 вопроса. И прошу тебя, не тяни. Днем я не так силен, чтобы долго удерживать этого человека под контролем. Значит, ночью ты сильнее. Это ведь ты взял под контроль моего ханта прошлой ночью. Заставил пойти на сделку с Хохура. Да. Не заставил, но подтолкнул. Еще 2 вопроса. Тупой, тупой, Арч. Соберись, успокойся, выдохни и возьми себя в руки. Думай головой, а не как обычно. Что мы имеем? Он знает про день-ночь и не удивился слову «хант». Значит, передо мной игрок, раз в курсе игрового сленга. И что мне спрашивать? Я сидел в прострации, дабы хоть как-то замять возникшую паузу, потянулся дрожащей рукой за чашкой кофе. Нет, я хотел высказать ему парочку моментов, но как-то не думал, что все произойдет так быстро. Мысли галопом неслись в моей голове, толкаясь и сбиваясь в кучу. И их было слишком много. Но раз выпала такая возможность, то почему бы не начать с самого начала? Я знаю, что ты как-то использовал меня в своих целях. И это не вопрос. Раз Хохура твоя собачка, значит, ты стоял и за первой нашей встречей. Ответь, зачем я тебе понадобился? Не люблю, когда мною манипулируют. И еще больше не люблю, когда это делают незаметно. Поправлю тебя. Хохура никому не подчиняется, хоть он и зависим от меня в некотором роде. Что касается тебя... Парагон выждал паузу, хотя сам просто оставался подобием каменной статуи. Есть шанс, что ты найдешь и приведешь ключника в Рорк. И шансы на это весьма высоки. Целая дюжина положительных исходов на сотню. Хотя, признаюсь, твоей заслуги в этом немного. Ключник, протянул я. Слышал это слово. От того же Хохура. Только никто так мне и не объяснил, кто это такой, и где я его должен искать. Это вопрос? Если да, то на который из двух ты хочешь получить ответ? Нет, поднял я руку. Нет, подожди. Дай мне немного подумать. Время ограничено, но еще есть. Что мне хотелось спросить у топ-игрока? Что сейчас для меня важнее всего? Безумный мечник, что навис надо мной всей своей тушей. Но как мне тут Парагон поможет? Что у него спросить? Как убить безумного мечника? Я и сам знаю. Шараж магии до посинения, пока батарейки не сядут. Что еще, ложа? Ложа и квест договора о войне. Но тут и так все ясно. Следующий след в цепочке надо искать в хранилище ложа, что под церковью. Но вот вопрос, как туда попасть? И что, спрашивать у Парагона такую банальщину? Ну, ответит он что-то типа «бери ханта с полтосом в воле, чтобы не сбрендил, снимай заклинание и иди». Или еще что-то в таком духе. В конце концов, вряд ли вход в хранилище — это главная проблема. Скорее всего, там и внутри понапичкано ловушек. Вряд ли он объяснит мне все тонкости системы защиты и распишет возможности прохода. Сильно сомневаюсь, что такое вообще можно уложить в один разговор. Да и не то это все. Это часть игровых механик, которые проходятся другими игровыми механиками. Просто скрытый квест, как кусок высокоуровневого контента. Это все не то. Не об этом надо разговаривать с топ-1 игроком, который давным-давно нащупал что-то действительно важное. «Кто такой ключник?» — выпалил я. Спросил, и на душе сразу стало легче. Да, пожалуй, это правильный вопрос. Что бы ни происходило в Роркхе, все это крутится вокруг какого-то ключника. И вряд ли Расва или Сточная Мумия поспешат объяснить мне, что к чему. «Это сложный вопрос, Стрелок», — наконец произнес собеседник. «Ты знаешь легенду о Вечном Страннике?» «О Страннике и его месте», — кивнул я, хотя Парагон так ни разу и не открыл глаза за весь разговор. «Только она обрывается на середине. Мне рассказали начало истории, но не ее конец». «Потому что у этой легенды еще нет конца. А то, что ты слышал, лишь одна из возможных парадигм. Эта легенда описывает парадигму, в которой ключник не был найден». «Не понимаю», — честно ответил я. «Существует другая ненаписанная легенда о Вечном Страннике. В ней охотящийся Ошу находит ключника. И тот покажет Ошу тайную тропу, которую невозможно найти самому. Тогда Ошу сможет пойти другой дорогой и увести за собой армию Черного Императора». «Как ты это бредово не находишь? По той легенде, что я слышал, не император следует за Ошу, а наоборот. И кто тогда защитит бесконечный мир от монстров из-за горного хребта? И это не новые вопросы, просто ты так толком не объяснил, кто такой ключник и при чем тут вообще Рорк». «Справедливое замечание. Просто все переплетено. Император, Ошу, Рорк, тайные тропы. Все взаимосвязано так тесно, что одно не может существовать без другого. Но ты задаешь не те вопросы, Стрелок. Правильней было бы спросить, пришли бы бесконечные полчища монстров, если бы Черный Император не привел свою армию к горному хребту. Но это уже совсем другой вопрос. Я ответил, на этом разговор закончен». «Да ни хрена ты не ответил», — вспылил я. «Я вообще ничего не понял из того, что ты сказал». «Разве должна рыба понимать, как устроена река, чтобы в ней плавать?» «Что?» «До встречи, Стрелок. Найди ключника». «Ты забыл о скал Роркха, Парагон!» — выкрикнул я и замер. Даже дышать перестал. Я боялся, что не успею, и игрок покинет разум полковника. И тогда все напрасно. Я же вообще хотел встретиться с ним не из-за этих вопросов. «Поясни», — наконец произнес собеседник все тем же спокойным голосом. Но впервые с начала разговора я уловил в интонации нотки удивления. «Ты забыл о скал Роркха», — повторил я медленно. «Так бы сказал один мой друг. И это я говорю тебе. Я искал встречи не ради твоих вопросов и загадок. Ты вообще ничего толком не объяснил, но я пришел стребовать плату». «Поясни», — повторил Парагон. «Но времени слишком мало, поторопись». «Ты с самого начала в Роркхе, причем на вершине рейтинга. Так что ты лучше других знаешь, что здесь ничего не дается даром. Нельзя брать просто так. Нельзя пользоваться чужим. Нельзя забирать себе то, что тебе не принадлежит. Роркх не терпит подачек. Любая добыча должна быть оплачена». «К чему ты ведешь?» «Ты воспользовался мной в своих мутных целях. Причем сделал это без спроса и разрешения. И, как я понял, продолжаешь пользоваться. Я требую оплаты за свою работу, в чем бы она ни заключалась». «Это справедливое замечание». «Забавно. Может, в этом и была моя ошибка в прошлый раз. И чего ты хочешь?» «Гранаты». «Гранаты?» Второй раз моего собеседника пробило на эмоции. Тут я долго не думал. Я давно знал, что мне нужно и что я ищу. Поэтому и думать тут было не о чем. «Гранаты», — с уверенностью повторил я. «Гранаты, взрывные печати, алхимические смеси и патроны с 5-го по 3-й калибр. Если быть точнее, то чертежи, которых еще нет у игроков. Все, что может замораживать, обездвиживать, оглушать или замедлять. Короче говоря, мне нужны рецепты расходников, накладывающих эффекты контроля на цель». «Как интересно», — произнес Парагон, вернув своему голосу ледяное спокойствие. «Хорошо. Я посмотрю, и если это не сдвинет парадигму, то передам тебе оплату. Соразмерно твоей работе». «Это не все. Записи профессора Псамфа, что украла ложа. Они мне тоже нужны». «Нет. Это сдвинет парадигму. И даже не пытайся их отыскать, все равно не удастся». «Почему? Что мог непись найти такого важного, что мне и посмотреть нельзя?» «Он понял, как устроена река». Тело собеседника дернулось и скривилось, а затем повернулось в мою сторону. «Не смей возвращаться в мой дом, понял?» Полковник Кастер с гневом ткнул пальцем в сторону выхода. Затем с удивлением уставился на осколки фарфора и разлитый по полу чай. Перевел взгляд на меня. Я отчетливо видел океан ужаса, что плескался сейчас в его глазах. «Он был здесь, да?» — спросил он. В его голосе не осталось ни спокойствия, ни талики недавнего ехидства. Я молча встал с кресла и пошел в сторону выхода. Мне больше нечего было здесь делать. Не о чем с ним говорить. Я узнал больше, чем планировал. Я затребовал то, что хотел. И все, что я мог бы получить от ложи, находится не здесь. Я брел холодными улицами вечернего Роркха. По всем признакам, скоро наступит очередная партия. Первые следы начали проявляться с неделю назад, и как-то все это медленно тянется, но погода в городе хуже и гаже день ото дня. Но сейчас так даже лучше. Плотнее запахнув плащ, я не спеша брел в сторону убежища. Хотелось побыть наедине со своими мыслями, обдумать все произошедшее. Пешая прогулка всегда хорошо помогала. Но в этот раз мысли не хотели выстраиваться в стройные цепочки логических рассуждений. И чем дольше я шел, тем больше погружался в воспоминания. Вспоминал нашу первую встречу с Хохура. Маус все знает. Возможно. А может и не все, и его также используют втихую, как и меня. Не думаю, что он бы стал скрывать от меня что-то по-настоящему важное. Раньше — да, но не сейчас. Мы с ним не просто боевые товарищи. В целом он первый приходит на ум, когда я произношу слово «друг». Знает он про ключника и что это такое? Скорее всего, да. Получается, гильдия Расвов работает с Парагоном? Если так, то сам Парагон скорее Расв. Это объясняет многие вещи и то, почему я во все это впутался. Но тогда кто этот игрок? Черч, Вега, Амидраэль и Гара. По сути, это и есть руководство гильдии. Гара не совсем, но он явно не просто капитан первой волны. Мы с ним оба капитаны первой волны, если так подумать. Только где я, а где он? Игрокам нельзя иметь мультиаккаунты. Наши профили привязаны к паспортным данным. Даже если тот же Черч или Вега — это на самом деле Парагон, то должна быть капсула с другим авторизованным пользователем. Вряд ли руководство топовой гильдии станет так рисковать. Все-таки это прямое нарушение правил Апсиса со всеми вытекающими. Получается, это другой, неизвестный мне игрок. Я остановился, словно налетел на невидимую стену. Сколько этажей в 60-этажной башне? Вот о чем говорил первый. Топ-1 игрок Роркха, один из Расвов, и живет в башне. Вообще все красиво так сходится. Почти все кусочки аккуратно подходят друг к другу. Кроме одного здоровенного, на котором написано «Нахрена оно все вообще надо?». И вот этот вот вопрос меня и мучил больше всего. Почему все так сложно? И почему я во все это вляпался? Почему нельзя просто рубиться в Роркхе по ночам, прокачивать скиллы, грести монеты? К чему вот все это, а? Но никто мне не ответил. Я давно привык к такому. Хочешь что-то выяснить? Выясняй сам. Но я не хочу выяснять. Я просто хочу спокойно стрелять в Роркхе во все, что движется. Или нет? Или я на самом деле хотел ввязаться во что-то подобное? Почувствовать себя кем-то особенным. Я потряс головой. Хватит рефлексии, это никак не поможет делу. Соберись, Арчи, думай лучше, что делать дальше. Нужны конкретные шаги. И самый ближайший из них, не считая мелочевки, это вскрыть хранилище ложи. Это же приведет меня к следующему шагу по квесту. Должно привести. Где еще искать следы самого секретного квеста, как не в самом секретном месте? Ну не у импов же в гнезде. Хотя... Дурные мысли, словно холодная волна. Как накатили, так и отступили, позволяя мне сосредоточиться на задаче. Поэтому я просто кинул в чат сообщение о сборе отряда. Ничего срочного, торопиться некуда. Но от ребят у меня никаких секретов, поэтому они должны знать о моей встрече с Парагоном. И об этом диалоге. К тому же я очень хотел посмотреть на реакцию Мауса и Овера. В моем отряде целых два владельца красных карт. Что бы они ни значили, вряд ли оно просто так. Хотя с Овером я никогда не поднимал эту тему. К тому моменту, как я добрался до замка, в общем зале сидела только Неми. Но она постоянно тут занимается обустройством и облагораживанием дома. В ее присутствии у меня почему-то язык не поворачивается назвать это место иначе. «Как дела?» — спросила она, попивая чай. «Сам не знаю», — честно ответил я. «Есть новости, но хорошие они или плохие, не знаю. Сейчас все соберутся, расскажу». Я налил себе кофе, чтобы тоже не сидеть с пустыми руками. В замке были сугубо деревянная или железная посуда. Никакого фарфора. Все стилизовано под мрачное средневековье. И даже чайник у нас больше похож на железный чан с нагревательными рунами внутри. Учитывая тот факт, что у меня половина роллов вообще без маны, мы с Анной Ириной даже воду себе вскипятить без посторонней помощи не сможем. Но это я так. Ворчу просто. «А я с парнем рассталась», — произнесла Неми куда-то в сторону. Я аж кофе поперхнулся от неожиданности. Как-то резко сменилась тема в голове. От Парагона, Расвов и заговоров вселенского масштаба вот к этому. И что-то я не уверен, что хочу обсуждать личную жизнь Неми. «Почему?» — спросил я первое, что пришло на ум. «Я его не особо знаю, но вроде бы хороший парень. Или нет?» «Да нет, что ты», — замахала руками Неми. «Он и впрямь хороший. И заботливый, и внимательный, и игрок очень опытный. У Амидраэль на хорошем счету». Но, знаешь, я даже не знаю, как сказать правильно. Он весь такой... Ну, знаешь...» «Нет», — не собирался я помогать. «Арч», — Неми наклонилась поближе, переходя на шепот. «С ним просто невероятно скучно. Он скучный от пяток до кончиков волос. Вот вообще скучнейший. Весь такой правильный, я паладин, я должен быть весь такой из себя, пример для подражания и вообще...» Неми понесло. Она начала карикатурно изображать мужской голос и крутить плечами, будто она громадный мужик. С фигурой ее ханта это выглядело весьма мило и немного забавно. Я же успокоился, поняв, что девушке просто хотелось выговориться. Кроме того, что ее бывший был скучным и обыкновенным, оказалось, что он еще и живет по строгому расписанию и вообще никакой не романтик. Я же просто молча кивал и поддакивал. Уж чему меня жизнь научила, так это не спорить с женщиной. Особенно с ними. Хотя про себя я и удивлялся немного. Чисто из мужской солидарности мне было обидно за парня. Он же прямо рыцарь в сияющих доспехах, если верить описанию Неми. Прямо такой, как пишут во всех этих любовных книжках. И конь есть, и свой замок, и морда брутальная, да и вообще, загляденье, а не жених. И все не то, и все не так. Вот и встает вопрос покруче загадки мироздания. Как понять женщин, не превратившись в Мауса? Вот что надо было спросить у Парагона, а не ту чушь, что я нес. «Арч, почему у тебя до сих пор нет девушки?» Вопрос вывел меня из ступора в очередной раз, заставив подавиться кофе. «В каком смысле?» — Неми спросил я, вновь напрягшись. «Ты не подумай», — она вновь начала махать руками и даже немного покраснела. «Я ни на что не намекаю, мы давно знакомы, и я к тебе скорее как к брату отношусь. Просто странно, что с твоей известностью и всей этой шумихой...» «Есть у меня девушка», — прервал я ее. «Не беспокойся». «Правда?» — замерла она. «А почему не показываешь?» «Ну, там все сложно. Мы только в Рорке с ней видимся, но уже несколько месяцев не общались. Сложно, короче». «Так это не отношения, Арч. Это так, больше на интрижку похоже». «Да? Ну и ладно». «В смысле, ну и ладно? Нельзя так?» «Можно», — пожал я плечами. «Ну, сама подумай. Ну нафига мне сейчас еще и отношения? У нас тут то война, то парагоны, то еще какая-то дичь. И так нифига не успеваем. Во вторую волну до сих пор не можем перейти нормально, хотя по плану уже должны были быть там». «Может, ты и прав», — тихо произнесла она. «Потом, как все это разгребем, я обязательно займусь этим», — успокоил ее. «Вот как только, так сразу и начну». «Обещаешь?» — улыбнулась Неми. «Слово даю». «Ну, тогда я за тебя спокойно», — хитро улыбнулась она. Отряд собрался в кучу быстро. Только Рина не смог подойти из-за тренировок в дадзё. Но записи я ему скину, так что ничего страшного. В остальном рассказ получился быстрым. Да и рассказывать, по сути, было нечего. Неми и Анна явно ничего не понимали в происходящем. Зато про гранаты анархия расслышала все прекрасно. «Эксклюзивы!» — загорелись ее глаза. «Надо было еще убойного чего попросить, капитан!» «Топ-1 Роркха!» — ошарашенно смотрела на меня Неми. «Вовремя я вернулась, ничего не скажешь. Или вы и без меня тут такое вытворяли?» Мы лишь пожали плечами. Тут сложный вопрос, где было веселее. На нашей волне с дихантами или во второй-третьей волне в составе паладинов? «Ребят, ничего не хотите добавить?» — спросил я парней. «Сложно сказать, Арч». Маус был крайне задумчив и серьезен. «Тебе надо поговорить с Гара», — ответил Овер. «А лучше с Черчиллем или Вегой?» «Согласен с Овером», — ответил Маус. «И по поводу ложи тоже. Я имею в виду хранилище. Объективно мы не попадем в хранилище своими силами. Время раскрывать карты». «Ладно», — кивнул я. «Не буду задавать вам никаких вопросов. Не маленькие, сами расскажете, если надо будет». «Спасибо», — ответили оба хором. «Значит, Овер тоже как-то в этом замешан». Впрочем, вот тут я вообще не удивлен. Я посмотрел на парня, который сейчас насаживал разномастные клыки и зубы всяких чудищ на нитку. Ожерелье плетет. Впрочем, это настолько банально для Овера, что даже странно. «Ладно, давайте пройдемся по текущим делам, раз уж собрались». «Я с парнем рассталась», — воскликнула Неми, но в этот раз как-то даже радостно. Или мне показалось. Со дня встречи с Парагоном прошло 3 дня. 3 грёбаных дня мне потребовалось, чтобы поговорить с Гара. Про Черча вообще молчу. Рина говорит, что на тренировках уже 2 недели как замены. Вместо Гара занятия ведут ребята из 3-й волны, которые подрабатывают в дадзё. Если бы не это, я бы вообще не заметил, что случилось. У меня все проще. Я либо у Реда, либо у Сворда на тренировках. Ну и по Роркху бегаем. Но там ферма и все те же тренировки, по сути. Сворд всегда на месте, не в курсе событий. А в башне тем временем незаметно творится какая-то вакханалия. Все куда-то носятся, бегают, ездят. Почти все службы вроде наших крафтеров или вербовщиков не работают. Роджера вообще никогда нет на месте, тоже постоянно где-то занят. Все ссылаются на высокую загруженность и горящие сроки, что не особо удивительно. «Привет, Арч!» — громадное тело плюхнулось за столик на соседний диван. «Как жизнь?» «Да пойдет», — протянул я, разглядывая его. Здоровяк выглядел не ахти, и это сильно бросалось в глаза. Такое чувство, будто его долго пытали и морили голодом. Обычно аккуратный и всегда опрятный Гара сейчас больше походил на человека, что месяц не выходил из квартиры. Заросший, небритый, в какой-то мятой кофте. Под глазами пролегли темные мешки, а взгляд был какой-то нервный. При этом он ни разу даже не посмотрел в мою сторону. Словно думал о чем-то своем. «Выглядишь так себе». «Трудный месяц выдался. Все в башне на нервах». «Из-за чего?» «А сам как думаешь?» — спросил он немного рисковато. «Эй, здоровяк, остынь, выдохни. Какая муха тебя укусила?» «Арч, ты меня позвал за здоровье поболтать или по делу? У меня времени не вагон, знаешь ли». «Гара», — произнес я медленно, — «ты ведь сам учил меня контролировать лишние эмоции. Что с тобой?» Вопросы по делу у меня действительно были. Но вид и поведение моего экс-капитана нервировали. Я впервые видел его таким. И как-то за него стал переживать куда больше, чем за себя. Но прошло несколько секунд. Гара замер, затем протер руками лицо, словно недавно проснулся и посмотрел на меня. Вот только теперь я увидел в этом взгляде старого доброго наставника. «Извини, Арч», — произнес он с куда большим теплом в голосе. «Но месяц действительно выдался... сложный. Расскажешь? Можем заказать еды, как раз и перекусишь заодно». «Да, ты прав. Поесть было бы хорошей идеей. Да и вообще передохнуть хоть немного». Мы заказали себе обед, а Гара так еще и кофе хлебал чашку за чашкой. А мы ведь не у Онеки за стойкой сидим, а в одном из кафе башни. Рассказ Гара о ситуации сводился к простым вещам. Во-первых, близится Великая Оборона, событие которого все ждут, но никто толком не понимает, что там будет. Единственное, что известно, так это то, что намечается самое грандиозное мочилово за все время существования Роркха. А грандиозным оно будет, потому что в нем примут участие все Найтханты. Там все просто. Массовый режим обороны против тварей всех видов. В зачет идут очки доблести, как и в обычных партиях, а торговцы сильно расширят ассортимент товаров за эти очки. И чем дольше хант продержится, тем выше награда. Ну и вишенка на торте. То, чего никогда не было раньше. Ханты не умирают. Ну, вернее, умирают, но не как обычно. Сдох во время Великой Обороны, вернулся в Рорк со всей экипировкой и даже расходниками и пошел тратить очки доблести, сколько успел набить. Звучит слишком невероятно для Роркха, но потому это и называют главным ивентом от разработчиков. А учитывая масштабы события, топовые гильдии соберут жирный куш. А потому и готовятся все. Никто ничего не знает, но, судя по слухам, там чуть ли не золотые горы обещают. Из трупов монстров, разумеется. Но это не все новости. Проблема возникла, откуда не ждали. От грядущей ночи. «А с партией-то что не так?» — спросил я. «Чего аналитики говорят?» «Да ничего не говорят. В этом и вся проблема». «В каком смысле?» «Арч, ты же капитан. Ты вообще за сбором следов и подготовкой не следишь?» «Ну, так», — я помахал рукой. «Чего париться? Это же Рорк. Тут все может в последний момент перемениться. Так зачем переделывать сборки, если можно собраться сразу перед партией?» «Это тебе можно. У тебя всего 5 человек в подчинении, и вы хорошо организованы». «Так что с партией-то?» «Ничего. Вообще ничего. Следы находят, собирают, проверяют. А какой бог выступит против нас в следующую ночь, неизвестно». «Следы, что ли, неоднозначные, как с коконом?» «Нет. Следы как раз однозначные, просто новые. Не с чем сравнивать, никто таких не видел раньше». «Получается, что...» «Ага. Новое темное божество. Совсем новое». «Ну нифига ж себе. А это точно?» «Шансы 3 к 1. Еще работаем над этим. Пауки бы сейчас пригодились, но они так и не вышли из подполья». «Последний раз новый бог появлялся 2 года назад». «1.5. При тебе это было. И там тоже та еще паника была. Но сейчас все еще хуже». «Почему?» — не понял я. «Ну так оборона же. Великая. Там же все твари Роркха в одном месте. Ну не все, но любые из них. И мы готовимся к чему угодно. А тут прямо перед ивентом оказывается, что у Роркха еще остались козыри в рукаве. Не все карты сыграны. А это значит, что надо готовиться к чему-то совсем новому. И еще анализировать следующую партию, бога, пул монстров, особенности. А у нас и так ни рук, ни сил не хватает». «Звучит как-то очень... странно, что ли?» «Тебе-то проще. Пришел, пострелял и вышел. А нам за всю гильдию отвечать». «А ты-то чего паришься?» — усмехнулся я. «Ты же простой капитан первой волны. Сам говорил». «Ой, иди ты!» — улыбнулся Гара. «Тоже мне умник нашелся. Новичков, кстати, в партию не берут, так что я вообще не при делах». «Так пошли с нами», — предложил я. «Как в старые добрые. Повеселимся». «Заманчивое предложение. Спасибо, Арч, но откажусь. И так неизвестно, чего от партии ждать. Так еще и с перевесом идти слишком рискованно. Нет, я в штабе останусь. Соберу резервный отряд из одиночек. На 2-ю или 3-ю волну, на всякий случай». «Тоже правильно», — кивнул я. «Да ладно тебе. Подумаешь, очередной темный бог. Ну чего мы в Рорке еще не видели?» «Вот и узнаем», — усмехнулся Гара. «Уверен, этот город еще может нас удивить. Ну ладно, у тебя-то что интересного?» «Да так», — пожал я плечами. «Недавно с Парагоном разговаривал». Мне пришлось подождать пару минут, пока Гара прокашляется. А потом еще минуту, пока он выхлебает принесенную чашку кофе и отодвинет посуду. Затем, опершись о стол, он подался немного вперед, внимательно глядя мне в глаза. «Я готов, Арч. Жги!» История получилась короткой и не особо красочной. Если честно, рассказывать ее по несколько раз утомляет. Немного. А вот круглые глаза Гара того явно стоили. Несколько лет мне потребовалось, чтобы по-настоящему его удивить. «Да...» — протянул он, постукивая пальцами по столешнице. «Похоже, прав был тогда Маус». «Когда?» «Когда решил присоединиться к тебе». «Но неважно. От меня-то ты чего хочешь?» «Как обычно, ответов. Я давно в Расвах и уже доказал свою полезность. Потому и пришел рассказать. А если что, то хотя бы помощи с квестом. Мы собрали два следа договора о войне. Уверен, продолжение находится в хранилище ложи, но самим нам туда не попасть. Предлагаю объединить усилия». «Нет, Арч, ты зря потратил время, извини. Я тебе не помогу ни с тем, ни с другим». «Так, напрягся я. С ключником и Хохура я не особо рассчитывал, если честно. А с хранилищем-то что не так? Нам всего-то и нужен, что опытный маг третьей волны, который сможет вскрыть...» «Нет, Арч, забей. Просто забей». «В каком смысле просто забей? Скрытый квест, который годами мусолят в обсервере. А у меня на руках двойной след». «В этом нет смысла», — прервал меня Гара, повысив голос. И его взгляд снова стал уставшим и нервным, как в самом начале нашей беседы. «Этот квест уже собран и пройден давным-давно. Расвами, пилигримами и не только. Так что ты просто тратишь время». «Ты сейчас серьезно? Не шутишь? И легенду о страннике нашли? И в хранилище проникли?» «Арч, квестовые цепочки в Рорхе нелинейны. Всегда есть другой путь. И поверь, никакой награды, что обогатит тебя и твой отряд, за этот квест не дадут. Так что просто выкинь и забудь». «Маус мне сказал продолжать копать по этому квесту», — произнес я после паузы. «Маус не в курсе». «Вот еще одна важная информация. Получается, даже он не знал. Вряд ли бы он соврал мне. Вряд ли. Получается, моего друга тоже не посвящают в некоторые детали. А что с Парагоном? Я говорил с ним, он сам рассказал мне про ключника». «Арч!» — снова повысил голос Гара. «Если бы он тебе ответил, то ты бы не со мной сейчас разговаривал, а с Вегой в его кабинете. И твоя карта гильдии уже давно бы окрасилась в красный. Скажи, у тебя красный пропуск? Нет? Значит, ты ничего не знаешь ни о Парагоне, ни о ключнике. И не мне это с тобой обсуждать». «Да, только как так получается?» «Все, закрыли тему. Я не хочу об этом говорить. Это просто сотрясание воздуха. Сейчас важна только великая оборона. Если мы ее просрем, то несколько лет подготовки пойдут прахом. И поверь, твоя назойливость сейчас вообще не к месту». На этом разговор сошел на нет. Как-то сам собой. Я даже не злился на Гара. Слишком уж он был не в себе. И слишком уж странным получился этот разговор в целом. Но в одном Гара оказался прав. Если в башне суета и паника, то она коснется всех. И поразмышлять об услышанном нам толком не дали, потому что ночь наступила внезапно. Как и всегда бывает в Роркхе, только еще внезапнее. Мы с отрядом стояли посреди темной улицы города. Стояли и ошарашенно смотрели на происходящее. Когда в Роркхе появляется новый бог, нужно быть готовым к чему угодно. Но это не особо помогает. Все равно окажешься не готов. В этом Гара тоже оказался прав в итоге. Этот гребаный город припас в рукаве пару козырей и в этот раз конкретно смог нас удивить. «Ну что?» — спросил Маус, клацая зубами. «Накаркало? Довольно?» Никто ему не ответил. говорить не хотелось. Партия наступила всего пару минут назад, но мы продолжали пялиться на такую незнакомую улицу. Дорога, крыши домов, уличные фонари, скамейки, урны и прочее. Все. Абсолютно все было белым. Впервые на моей памяти Рорк напрочь замело снегом. Он был везде. Он был вокруг. Мы стояли в снегу, утопая по колено. Мне кажется, что местами сугробы немного шевелятся. Как будто кто-то двигается под толстым слоем снега. Или что-то. Это будет крайне занятная партия.